Просто счастьем было то, что я ни разу не застрял во время своего бегства. Вернее, застрял только под утро. Февральские ветры довольно сильно прибили снег. Наст стал таким плотным, что даже под весом тачки глубоко не проминался. Ну, почти. Однако, застрял я, когда небо на востоке уже слегка заголубело, а пурга чуть стихла. И самое главное, был я уже довольно далеко от города, километрах в 7, не меньше, и мог себе позволить возиться не спеша, выкопать целую яму, дабы выбраться из просевшей колеи. Доски, после памятного случая, в грузовичке были упакованы заранее. Присыпал яму наспех, особо не стараясь маскироваться. Если чужаки проследят меня до трассы, то тут уже без вариантов, куда ехать. Эта подсказка им сильно не поможет. Главное, чтобы не осталось следов, где я с трассы съезжать буду. А съезжал я на 12-м километре, вернее, ближе к 11-му, где сразу за лесополосой стоял древний, уходящий корнями в СССР, дачный поселок. Правда, спешно пришлось релоцироваться. Спасательную базу на случай аварии я оборудовал у самого ближнего к трассе домика. Тогда это казалось логичным решением, но реальность внесла свои коррективы. Быстренько нашел приемлемый домик подальше от трассы, за еще одной густой полосой деревьев, почти рощицей, разгрузился в него, запустил цепочку обогрева, генератор обогреватели, а потом, до обеда перенес из старого домика в новые все приготовленные запасы. «Вот тут мы беду и переживем», — сообщил я своей маленькой банде, одуревшей от поездки кошке и, как всегда, молчаливому пылесосу. Пересчитал ресурсы. Бензина, еды, воды мне хватит на 2 недели точно. Снег здесь вообще чистый на вид, можно употреблять и его. Есть 2 генератора, 5 обогревателей, куча теплой одежды. Пошукал перед вечером в соседних домиках и нашел небольшую железную печь. Завтра придумаю, как вывести трубу наружу, по минимуму нарушая тепловой контур, и примусь ломать окрестные заборы на дрова. Нихера, выживу. Мысленно угрожал я невидимому городу. Назло вам всем. Если честно, я был даже как-то позитивно заряжен в связи со всем происшедшим. Слишком уж сытой и спокойной стала моя комфортабельная жизнь перед появлением чужаков. Скучной. А в мире холодины обычно приходится бороться за личное бытие, тогда и вкус жизни становится острее. И я, пожалуй, привык к этой адреналиновой приправе. Даже жажду ее. Вот и новое начало, почти с нуля, меня сильно вдохновляло. Увы, закончились чтения под винил, не скоро я помоюсь в целой ванне, и домик этот явно будет промерзать, все-таки дача, а не полноценное жилье, и никакой еды и сотен машин с топливом в шаговой доступности. Так-то, жопа, сова, побледнело здравомыслие, да фигня, подбодрил я сам себя, бывало намного хуже, зимы-то осталось всего ничего. Весь второй день я оборудовал свое обиталище, установил генераторы в пристройке, чтобы дым и перть от них сразу выходили на свежий воздух, протянул в дом длинную цепь из сетевых фильтров, потом выбил форточку для выхода печной трубы и долго думал, чем заполнить дыру. Все варианты были на редкость горючими, тут нужна минеральная или базальтовая вата, да где их взять? На первое время закрыл дыру листом жести, найденным во дворе, с отверстием точно по трубе, густо залив его какой-то замазкой. Хреновый теплоизолит, зато не вспыхнет. В перерывах между работой, прогулялся по поселку и наткнулся на магазинчик, практически ларек. Тут же его грабанул. В несколько ходок переволок к себе в домик все имеющиеся консервы, дошики и не испортившиеся овощи. Потом подумал и захватил пару мешков круп. Взял их, взрезал и высыпал крупу за своим участком, возле рощицы. Там в изобилии тусили вороны и еще какие-то птицы. Клянусь, они так галдели возле пристройки, что практически заглушали работу генератора. Так и будем греться. Днем – геник, ночью – буржуйка. Штакетника я наломал изрядно. Жаль, угля в дачном поселке пока не нашлось. Увы, тут люди не зимуют. Градусник прыгал от плюс 9 до плюс 15 градусов. Жить можно. К трассе прислушивался постоянно. Тишина. Чужаки меня не выследили. Или, как вариант, и не собирались выслеживать. Появилась, правда, и третья мысль. А вдруг я перепоил Ритку снотворным, и она плавно отошла в мир иной. Совершенно новый холод почувствовал я в своем организме, когда впервые об этом подумал. Да нет, то, что в этом случае я нахожусь в полнейшей безопасности, меня совсем не грело. Мне-то приятно чувствовать себя жертвой, которой манипулировали, которую хотели привести на заклание. А вот убийцей совсем неприятно. В этой истории я, «Положительный герой, а не злодей», — кричала в моей голове, но ни один из голосов не поддакивал в ответ. «Да и ведьму рыжую жалко, вот уж точно, ее смерти я не хотел. Здесь, в поселке, я, к удивлению, быстро успокоился по поводу коварной дамы сердца. Конечно, она мою страсть разожгла очень умело, но день-другой в спартанских условиях, да с обильной работой, и эти ваши страсти, как рукой сняло. Но девку жалко, все-таки она зла мне не причиняла. Желала это да, скорее всего, но не убивать же ее за это. Чтобы поменьше рефлексировать, надо просто работать, желательно, лопатой. Увы, копать особо было нечего, и я вышел на новый шмон дачного поселка. Внимание привлекла однополосная линия электропередачи, которая уходила не к трассе, а наоборот, прочь от оной. Я прогулялся и через пару км понял, что она идет к деревеньке. Добрался до населенного пункта и понял, вот тут мне ресурсов на все хватит. Здесь стоял настоящий продмаг для пары сотен жителей, ФАП, много основательных жилых домов. Даже подумалось, а может сюда перебраться, но по итогу решил, что так далеко от трассы мне удаляться тоже не стоит. Все-таки переждать осталось немного. Наткнулся на огромный совхозный гараж, более двух десятков единиц сельхозтехники, бочки с солярой, дизелем. Старый, добрый 95-й тоже нашелся. Среди тракторов и комбайнов стоял старый Урал. Старый, но не бесполезный. Если машина на ходу, то, как сойдет снег, я его для бегства и использую. Погоняю по деревеньке в рамках испытаний, потом доберусь до дачного поселка, сгружу все в кузов и свалю нафиг отсюда самыми окольными путями. Благо атлас дорог у меня хороший, никакие чужаки не заметят. Дотяну до ближайшего крупного райцентра и там уже подготовлюсь для большого забега на юга. Подберу себе супер КамАЗ, сгружу в него все нужное для новой и счастливой жизни, запасусь топливом и к вечнолетнему морю. Какие сладкие мечты. Даже забываешь, что пока вокруг тебя лишь хлад и стужа. Пурга закончилась, но концом зимы даже не пахло. Я нашел в гараже какой-то пластиковый поддон, сделал дырки, протянул тросик и накидал в импровизированные волокуши всего помаленьку. Наверное, килограммов 40 навалил. Если сдохну по дороге, там и брошу лишнее, решил я, чтобы потом поближе подобрать. Но я не сдох, был близок к этому, однако выдержал. На очередном подъеме, когда легкие жаждали вырваться через глотку, я вспомнил, как ослабело мое сердечко за эту зиму. Нет, мне определенно нужны эти нагрузки. Тем более, что по этой густо засыпанной снегом дорожке мойки я точно не проедет. Полагаю, что и совхозный Урал тоже. Как только в поле зрения появилась родная дача, ожидаемо силы начали резко меня покидать. В предчувствии финиша так всегда бывает. Пошел на компромисс с собой, скинул часть груза и уже оленем доскакал до домика. Хотелось упасть на койку и ничего не делать, но я заставил себя разобрать и разложить груз. Потом съездил за брошенными вещами и доставил их. Только после этого, голодный и уставший, как собака, гордо плюхнулся на кровать. А я молодец так-то. Невольно вырвалось у меня. С собой образца начала января и не сравнить. Нет, правда. Как глупо, как суетливо я себя вел поначалу. И сколь многому научился за это время. Дело даже не в полезных вещах, которыми я оброс. Дело в понимании того, что и как работает зимой, в умении отличать разумный риск от смертельной опасности. Я научился выживать в холодине, даже лишившись базы и большей части припасов. Да я Тарзан холодины, Маугли, повелитель ледяных джунглей. Размахивая ложкой, с полным ртом воскликнул я, и впрямь ощущения были такие, словно я прохавал всю эту новую жизнь и стал специалистом по выживанию. Даже на следующее утро, несмотря на то, что поясницу конкретно ломило, я решил совершить еще один поход в деревню с волокушей. Тело нужно нагружать, да и погода явно налаживалась. В совхозном гараже, отдыхая от тяжкого перехода, я залез в Урал, чтобы хоть немного изучить машину. Ключ, самый обычный ключ, лежал на солнцезащитном козырьке. Я такое только в кино видел. Зверь-машина, конечно, жесткий здоровенный руль. Рычаги механики и ручника поворачивались лишь с приложением недюжинного усилия. Из гаража я пока выезжать не стал, просто попробовал подвигать грузовик взад-вперед, поповорачиваться, типа с парковки выезжаю, будучи зажатым. Странные ощущения, вроде бы, все принципы управления те же, а, как будто, в иную реальность попал. Дизель-панк какой-то. Стало ясно, что мне нужно еще учиться водить такую машину, прежде, чем отправляться на ней в далекий путь. Нагрузил волокушу новой партией товаров широкого потребления и двинулся в дачный поселок. Спину ломило конкретно, на этот раз шел почти 3 часа, с большими перерывами, но зато отдыхал с комфортом. У меня был термос с горячим чаем, бутеры. Так что поход в какой-то степени доставил удовольствие. Разгрузив дома вторую партию, я понял, что больше ходить в деревню мне не надо. Запасов имелось явно больше, чем я успею использовать за целый месяц, разве что топливо может кончиться. Да и спина после 2 ходок болела нестерпимо. Был объявлен отдых, который очень быстро доконал меня, ибо что делать в маленьком, тесном, еле прогретом домишке, когда нет никакого досуга. Единственная книжка Маркеса была ударно дочитана в этот же день, музыки нет, а бытовых дел совсем мало. Я ведь не планировал тут надолго задерживаться, так что занимался только самым необходимым. Тепло, еда, минимальная гигиена. Минимальная, потому что холодно. И от нахлынувшего безделья, черные мысли снова вернулись. Снова перед глазами возникла, и отказывалась уходить, мертвая бездыханная Ритка, лежащая на той самой постели, где мы. Может, съездить, проверить, ну, для успокоения души. Ты же сам прекрасно понимаешь, что если она жива, если вызвала своих подельников, то твой дом – главное место, где на тебя установили засаду. Неужели я настолько значимая птица, чтобы меня выслеживать по городу и окрестностям, да еще и засаду в доме держать, возможно и неважное. Может быть, давно плюнули на тебя и занялись своими делами. А если нет, ты готов рискнуть и проверить, жизнь-то всего одна, и сохранок нет. Лучше 100 раз перебдить и дуть на воду, чем 1 раз проявить неосторожность и влипнуть. Ну, может, им самим надоело. Столько дней прошло, а я так и не появился. Зачем засаду держать? Я очень осторожно подойду, через огороды. Буду высматривать их хоть целый час. Я же Тарзан. Да зачем тебе это? Я просто хочу быть уверен, что не убил ее. Разве этого мало? Не чужой человек все-таки. Выехал в сумерках. Я перестраховщик спор проиграл вчистую, когда добавился аргумент, что из дома можно будет забрать множество ценных вещей, которые я собирал для переезда. Особенно, книги. Я ведь много научно-популярной литературы уже перетащил в свое старое логово. Это, мой нынешний интернет только без порнухи. Я снова застрял, причем, почти на том же самом месте, этот небольшой участок трассы превращался в рыхлое снежное месиво. А ведь еще неделька-две, и солнце начнет припекать, а весь накопившийся за зиму снег станет активно таять. Вот, наверное, жопа начнется с транспортным сообщением. На начало марта придется полностью закрыться на даче и ждать, когда сойдет весь снег, сделал я себе зарубку на память, а потом уже дергать на юг. С севера подъехать к моим чигирям тайно огородами было невозможно, так что пришлось заезжать прямо на Черемуховую улицу, чуть спускаться, чтобы с объездной не было видно машину, и дальше идти пешком. За несколько домов до своего родного, я все-таки ушел с улицы, залез в чей-то двор и дальше пробирался огородами. Прокрался к своему парнику и затих. Тишина, никаких голосов, звуков движения, механических шумов. Печка тоже не топилась, но это я еще издалека заметил. Сидел долго, пока жопка подмерзать не начала. Стал медленно продвигаться ко двору и, наконец, увидел. Ворота полуоткрыты, а перед крыльцом все буквально вытоптано. Многими и многими ногами были здесь чужаки. Судя по легкой присыпанности следов, явно не сегодня, но уже после апогея метели. Я одновременно напрягся и выдохнул с облегчением. Раз чужаки приходили, значит, их как-то позвала Ритка. А это означает, что рыжая ведьма выжила. Я не убил ее, и эта мысль меня сильно грела. Привалился к стенке гаража и выдохнул, закрыв глаза. Почему-то забылось все плохое, чего у нас за несколько дней знакомства накопилось в избытке, зато в голове всплывали картины в теплых тонах. Секс. Конечно, секс. Но не только. Как мы вместе готовили ужин. Как я организовал ей помывку и увидел искреннее счастье на ее лице. Как она раскрыла все мои глубинные страхи и вылечила их. Да, наверное, так она просто втиралась в доверие, но это реально помогло мне. Даже сейчас, поняв, что она мне лгала, я по-прежнему чувствовал себя более цельным, и уже не пытался скрыть. Мне тяжко быть одному, очень нужен кто-то для того, чтобы ощущать жизнь полноценно. Было бы просто охренительно, если бы этим кем-то стала Ритка. Но в жизни никогда не бывает простых решений. Ну, чё, главное выяснил, вклинилась в мои мысли осторожность. Ведьма жива, значит, можно свалить обратно? Ну, нет, я ж уже пришел, тут столько вкусного. Я еще с полчаса просидел под задней стенкой дома, пытался уловить хоть какой-то звук внутри. Абсолютная тишина. Если бы в хате оставили засаду, хоть кто-нибудь что-нибудь сделал. Взяв ледоруб на изготовку, я тихо вошел в сенцы и резко открыл дверь в дом. Глава 20. Точь-в-точь, кабарга, не те дроиды. Пусто. Бегло оглядел кухоньку, зал, комнату, то, что видно от входа, никого. Даже, вроде бы, все вещи на прежних местах. Хотя, обеденный столик возле постели смотрелся захламленным. Какой-то мусор, что ли, накидали. Я подошел поближе и увидел сверху листок бумаги, вырванную страницу из книги. На ней толстым жирным темно-синим карандашом были выведены неровные рубленые буквы. Записка. «Слышь, крыса, если ты не придешь к нам на стадион, мы Марго кончим. Поспеши, долго ждать не будем. Ну, или приходи издалека посмотреть, мы ее труп с трибуны свесим». Подписи не было, а мусор под бумажкой оказался пластинкой Эми Вайнхаус, мелко наломанной, словно плитка шоколада. В тот же миг в нетопленной хате стало нестерпимо, пронзительно холодно. Господи, почему? Что я понял не так? Неужели они ее убьют, уже убили? От недавнего чувства облегчения не осталось и следа. Неужели я все-таки стану причиной ее смерти? Но почему? Как? Может, они просто блефуют? Робко предположила сомнение. Может быть, а если, нет, я ведь всю картину выдумал в своей голове, сам придумал, сам обиделся. Нет, я до сих пор совершенно уверен, что чужаки приехали в город не спасать одиночек вроде меня, а что-то добывать в военной части. Может, легально, а, может, незаконно. Но я же ничего не знаю, как у них там все устроено внутри. У них там воинская часть или криминальная банда, или вообще нечто иное. А, если Ритка у них какая-нибудь подневольная? Прислуга, например, или им вообще полностью плевать на своих людей. Я обходил зал, машинально складывая в рюкзак вещи, которые забыл или не успел взять во время своего прошлого побега, но мысли крутились вокруг одного. Что же мне теперь делать? И по дороге домой, вернее, в свой новый временный дом за городом, я накидывал себе аргументы один за другим. Они же сами специально тебя заманивают. Что ты там один сможешь сделать? Да кто она вообще для тебя? Помни, как она пыталась тебя обмануть. Ни слову их нельзя верить. Все у них построено на обмане. Ты даже про ведьму думал, что она парень, пока не снял с нее шапку. Просто взвесь, чья жизнь для тебя важнее, твоя или ее. Причем свою ты потеряешь точно, а насчет нее ничего не ясно. У тебя есть четкий и надежный план. Спрячься, отсидись до тепла и уезжай к своей мечте. Но уже следующим утром я заправил свой микрогрузовичок до упора, загрузил его выживальным комплектом и двинул в город. Денек выдался на редкость теплый, после полудня поднялось до -5, так что я надеялся не замерзнуть даже ночью. Ехал долго, широкой дугой, в объезд, так что до центра добрался в сумерках. Для уверенности очень не хватало пистолета за поясом. Настолько, что, прежде чем ехать в логово чужаков, я решил сначала заскочить к недостроенному уроду. Каково же было мое удивление, когда в тесной комнатушке, где меня едва не придушил красномордый мужик в спецовке, среди обломков кирпичей и всякого мусора я обнаружил свой пестик. Лежал совершенно на виду. Маловероятно, что красномордый его не заметил. И тем не менее, он совершенно проигнорировал это оружие убийства. Видимо, у них там на базе этих смертоубийственных штук море разливанное, сделал вывод рационализм, и мне тут же сильно захотелось по-маленькому. Страшно, но все-таки с огнестрелом я приободрился. У меня две почти полные обоймы, уже я им устрою праздник. Хотя, план максимум был вытащить ведьму без боя. Либо тайно, либо как-нибудь договориться. Чего? А чем им с тобой договариваться? Заголосила паника. Еще не знаю. Ну, например, об обмене заложниками, натужно усмехнулся я. Надо осмотреться сначала. Ехать к стадиону чужаков я не решился. Также, дворами и подворотнями дотопал ножками до уже знакомой девятиэтажки, занял квартиру на 4-м этаже, не было уже смысла переться на самый верх, и осмотрелся. На стадионе появились еще 2 надувных жилых модуля. Штабеля ящиков или бочек, или и того, и другого, тоже подросли, вроде бы. А еще я заметил, что чужаки теперь не только внутри стадиона бродят, но и снаружи. Как раз несколько мужиков в приметных спецовках копошились прямо около начала дорожной развязки. Один прожектор с верхотуры трибуны их подсвечивал. «А я ведь смогу подобраться к ним», — озарило вдруг меня. «Здесь уже темно, а Ленина к развязке поднимается, под дорожным полотном пустота, где всю жизнь был бечевник. По нему я могу прокрасться совсем близко. Еще толком не понимал, а зачем мне это? Просто надо понять этих людей, хоть немного послушать, о чем они болтают, или, чем черт не шутит, захватить одного из них для обмена на Ритку. Мне повезло, темнота надежно скрывала мои перемещения. Спасибо набегающей ночи, она снова превратила меня в неуловимого воина тени. Двигался я налегке, в очень удобном комбезе, в руке ледоруб. Перед вылазкой обязательно поссал, чтобы ничего не отвлекало меня от спецоперации, как советуют все гуру из боевиков. Полусогнувшись, прошел под трассу и, стараясь не шуметь, подобрался к чужакам совсем близко. Идеальная позиция. Я в тени моста, они меня заметить не могли, я же видел их прекрасно. И почти сразу в первом из них узнал Красномордого, того, кто душил меня в уроде, от которого меня спас только перцовый баллончик, и который забыл потом оброненный мною пистолет. Дурак, в горле неприятно запершило от воспоминаний. Я невольно потянулся свободной рукой к шее. Только это еще не все. Второй чужак повернулся в мою сторону, и это тоже оказался Красномордый. Точь в точь, абсолютно такой же. Тесанное равнодушное лицо с маленькими глазами, такая же квадратура фигуры, усугубленная мешковатой спецовкой. Я от ужаса подался назад и вжался в бетонную опору. Что вообще тут происходит? Опешил рационализм. Близнецы, что-то слабо похоже, подала из угла голос интуиция. Прям вот первые встречные, и оказались близнецами. У меня холодящее душу предчувствие, что красномордых здесь гораздо больше двух. От этого реально волосы на голове шевелились. К тому же, я изредка выглядывал из-за стенки и видел, эти двое из ларца и двигались как-то не так, минималистически. У них не было лишних движений, они казались неспешными китами. При том, что я очень хорошо знал, красномордые могут быть быстрыми. По крайней мере, мог тот, который душил меня на стройке. «Что же вы такое?» – мучил меня вопрос. Новое открытие спутало все карты и планы. Я-то шел на стрелку с людьми, силовиками или бандосами с параллельной земли. «А это что за перцы?» – снова в голову полезли мыли про инопланетян. «Такие, знаете, инопланетяне-субподрядчики, которым поручили разработать личины землян для маскировки. А поскольку подряд получили по блату, настоящего опыта работы нет, да и на всем решили сэкономить, чтобы было из чего откат давать», то разработали одну личину на всех, даже не разработали, а скачали пиратскую с какого-нибудь инопланетянского торрента, а очень убедительно выглядит, улыбнулось чувство юмора, которому последние месяцы особых поводов для высказывания не предоставлялось. Погодите, это что получается? Иритка, инопланетянка, охнула вожделение, охнула и сникла. Да, рыжая ведьма плохо вписывалась в концепцию инопланетян-субподрядчиков. Ну, это с какой стороны посмотреть? Протянула фантазия. Ты вот вспомни, какой Ритку увидел в начале, а после, а вот это уже совсем не смешно. Я затаился, перебирая воспоминания. Ведь не зря же я до знакомства окрестил ее дрящом. Ведь пацан пацаном мне она показалась поначалу. Да, можно списать на мешковатую одежду не по размеру, на шапку, на глаза натянутую. Но потом, как со временем ее шикарные волосы становились все чудеснее. Как под одеждой обнаружилась сочная грудь, попка, созданная для колки орехов, а не от тотального ли одиночества в твоей голове возник настолько соблазнительный образ, сиронизировал доморощенный психолог. Вот, я так себе это и объяснял. Я сдвинул шапку и запустил пальцы в волосы, но вот сейчас вспоминаю, не мог бы я красотку последних наших с ней дней принять на стройке за пацана-дряща, никак не мог. Сейчас мне стало казаться, что я вспоминаю, как происходили эти постепенные перемены во внешности моей пленницы. Она хорошела по чуть-чуть, по капельке, и между капельками не было видно особой разницы. А вот между первым и последним днем, огромная, сука, прошептал тихонько, или я все это надумываю, или схожу с ума. Развить тему не удалось. Со стороны стадиона кто-то шел, подтаивший, а потом замерзший наст хрустел под чьими-то ногами. «Али, орлы!» — раздался разухабистый командирский голос. «Ну, если работу закончили, хлебулки мнете, дуйте уже на объект». Инопланетянская версия рассыпалась карточным домиком. «Ну, не могу я представить себе иной разум, который мог бы так говорить. Это голос человека, обычного российского мужика. Кстати, красномордых, которых, в отличие от командира, я видел, речь не впечатлила. Они плавно повернулись на голос, ни гнева, ни страха, ни досады, и продолжили свои экономные, но бессмысленные телодвижения. Ацука, командир не скрывал своей досады. Ну, тупые, вот как с вами по-людски-то? Ладно, невидимый начальник смолк, как-то странно засопел, а потом: кабарга, Рашпиль, номер 17, Бонифаций, Катюша, столичная, Тихоокеанский флот. Голос слегка изменился, говорить стал распевно, но с паузами. Пароль, что ли? Изумился я, невольно запоминая странный набор слов. Реально, код какой-то. Оба красномордых уже к третьему слову вытянулись по стойке смирно, лицо их приобрели выражение непреложной готовности. Другое дело, ёпта. Старые интонации снова вернулись голосу невидимого матершинника: инструмент собрать, и шагом марш на объект. Красномордые быстро похватали ломы и лопаты и вышли из кадра, оставив меня под мостом в полном раздрае. Кабарга, Рашпиль, 17, нет, номер 17, я спешно повторял кодовые слова, еще толком не понимая, зачем, да кто они такие, роботы, наверное, роботы. Новые факты сыпались на меня, обесценивая прежние теории. Получается, красномордые потому и одинаковые, что кто-то как-то их такими создал. Я вспомнил свою самую первую встречу с чужаками, как шли они ровными колоннами, такие одинаковые на вид, а видать, они реально были одинаковые. Права была интуиция, их наверняка больше двух, хотя, есть и другие. Ритка, этот невидимый командир-матершинник, клянусь здоровьем Уилсона, тот должен иначе выглядеть, чем красномордые. Они хозяева этих роботов, а еще они обещали Ритку убить. Да что это за вертеп такой, как тут все устроено? Я тихонько выполз из-под моста, все ушли, прожектор отвернули, тьма по-прежнему защищала своего воина тени, придавая ему сил. Надо лезть на стадион, хором заявили слабоумие и отвага. Ну, а чё, я уже здесь, и я слишком далеко зашел, а разобраться, капец как хотелось. Вопросы разрывали меня изнутри, опять же, ведьма. Надо понять, реально чужаки угрожают ей или нет. Попробую найти наверху укромный наблюдательный пункт. Если вдруг увижу ее там, свободно гуляющую, значит, на слабо взяли, и можно спокойно сваливать на тайную заимку. А если нет, уточнила затюканная осторожность. А если нет, будем думать. Трибуны стадиона – это одна сплошная ажурная сеть арматур. Когда-то, возможно, еще в СССРе, наружную стенку обшили листовым железом. Но с годами оно большей частью отвалилось, проржавело или было разворовано. Так что на трибуну, по внешней стене, как по лестнице, можно было забраться, по меньшей мере, в десятки мест. Я полез вдоль зарослей кустарника, высматривая самые лучшие. Нашел довольно быстро, но минут 10 не мог заставить себя вылезти из засады. Ждешь, когда жопа замерзнет. Рыкнула решительность, и я, пригнувшись, совершенно по-ниндзюковски мелкими-мелкими шажками рванул к трибунам. Засунул ледоруб за пояс на спине, уцепился за ребра арматурой и полез. Когда начинаешь действовать, сразу становится чуть спокойнее. Больше думаешь о том, как бы не соскользнуть с очередной железяки и не грохнуться оземь, вместо того, чтобы паниковать. Что я, блин, вообще делаю? Возможно, иногда полезнее паниковать. Потому что, добравшись до парапета, я уже так выдохся, а руки так тряслись, что двигало мною только одно желание – скорее перевалиться за бортик и перестать бояться рухнуть. Когда, мобилизуя все свои силы, я это сделал и, тяжело дыша, рухнул на холодный пол трибуны, я вдруг увидел, что совсем недалеко стоят удивленные красномордые. 5 штук, находились они чуть ниже и в тени, так что в глаза не бросались. Но, если бы я не спешил, а осторожно выглянул из-за парапета, то наверняка заметил их первым. А теперь, хмурые роботы двинулись ко мне, постепенно ускоряясь и рассредоточиваясь. Чтобы не убег, значит, я только и успел, что подняться на четвереньки, когда пятерка красномордых уже взяла меня в полукольцо. Рука тянулась к пистолету, но лихорадочный галоп мыслей выхватил вдруг недавние воспоминания, и, чувствуя себя идиотом, я затараторил: кабарга, Рашпиль, номер 17, я сбился на Катюше, сделав чересчур длинную паузу, но закончил ударно. Кодовые слова «столичная» и «тихоокеанский флот» запали в память прочно. Это было странно, как сон, но это сработало. Уже на третьем слове красномордые встали, вытянулись по стойке смирно и стали выжидательно смотреть на меня, поедая глазами. «Приказ ждут. Ну, получайте приказ. Я ваш новый начальник. Меня послали из центра. Никому не рассказывайте обо мне. Вообще, забудьте, что меня видели. Это не те дроиды, которых вы ищете». Одинаковы с лица почти синхронно пожали плечами и кивнули. И уже собрались было вернуться к своей прежней работе, но я обнаглел категорически. «Стоять! Старый приказ остается в силе, но добавляется новый. Идите на базу и позовите Маргариту. Рыжик, что ли?» Неожиданно живым голосом уточнил один из красномордых. «У них тут что, несколько Маргарит?» Изумился я, но виду не подал. «Да, ее позовите. Скажите, что прожекторы повредились, нужна ее помощь». Роботы не скрывали своего изумления. Видимо, приказ получился очень странным. «Прям всем до нее идти», уточнил другой красномордый. Меня удивила гибкость их ума, равно, как и простонародная до нее. Но вопрос, кстати, хороший. «Нет, конечно, вот ты один и иди, а остальные, двигайте вдоль верхней площадки трибуны», я махнул вправо, «и выключайте все прожекторы, они и так повреждены, а могут совсем поломаться». Тут роботы выделываться перестали, кивнули и пошли исполнять поручение. Я же, согнувшись, засеменил в противоположную сторону, но не упуская из виду красномордого гонца. План все еще был рыхлый, но уже начинал вырисовываться. Вряд ли гонцу удастся привести Ритку на трибуну, особенно, если она тут на положении пленницы. А если нет, что ж, прощай, ведьма. Воин теника не во тьму, и больше вы его не увидите. А если пленница? Подозрение вцепилось зубами в мою недосказанность. Ну, смотри, гонец сейчас куда-то зайдет. Получается, там ее и держат. Если остальные обалдуи повырубают прожекторы, то появится темнота, которой можно воспользоваться. Покрадусь в нужный модуль, помашу пестиком, а потом рванем с Риткой, авось кабарга выручит. Авось, осторожность побледнела и потеряла сознание. В это время южнее погас первый прожектор. Еще несколько минут, второй. Неужели сработает? Я успел заметить, как красномордый гонец скрылся в куполообразном модуле. Но вышел ли он оттуда, с Риткой или Бизоной, не видел, так как этот участок футбольного поля ушел в темноту. Увы, моим мечтам не довелось сбыться. После того, как погас второй прожектор, началась суматоха, беготня, крики. «Мне тут долго оставаться нельзя», понял я. «Сейчас этих перепрограммированных роботов отловит и все выяснит. Валить надо». И я побежал вниз, в зону тени, пока свет снова не включили, прямо к куполу, в котором должна быть Ритка. «Будь что будет, проверю и пойму». Вжался в стенку, восстановил дыхание и резко дернул дверную ручку. Глава 21 маньячила, мрак, ёмана, никого. Это оказался тамбур, 2 квадратных метра, основательно заваленных всякой мелочевкой. Я был так взволнован, ждал чего угодно, что даже выматерился разочарованно. Шагнул ко второй двери, раздраженно распахнул ее. Мать, на стуле сидел чужак в распахнутой спецовке, торопливо шнуровавший на ногах берцы. Он поднял голову на шум, и я увидел дрища. Да, того самого дрища, которого я захватил в уроде. И в тот же миг я ясно осознал, какая же огромная разница была между дрящом и Риткой. Есть схожесть, но, при этом, земля и небо, бред какой-то. А дрищ, меж тем, рассмотрел меня, разулыбался во все 32 зуба и встал. Я аж попятился. Дрищ был почти одного со мной роста, а я точно помню, что тот прежний дрищ хорошо если до плеча мне доставал, да и Ритка была примерно такой же, или выше. Господи, что происходит? Рослый чужак, на лице которого причудливо смешались черты дрища и Ритки, наблюдал мое смятение с нескрываемой радостью, даже расхохотался и пару раз хлопнул в ладоши. Маньячило подъехал. Нет, ну кому расскажи, ты что, за Марго поди прискакал, болезный, а нету ее, все, кончили мы Марго, тебе ж написали. Читал, хоть, я опустошенно кивнул. Голос, хриплый, резкий, резал уши, но глазам было больнее. Что тут за семейка оборотней собралась такая? Я даже пропустил мимо ушей слова про смерть Ритки, настолько был потрясен зрелищем. Что ж, нам с тобой делать, маньячила? Притворно задумчивым тоном вопросил небеса чужак, и шагнул ко мне. Сгинь, пропади. Я уперся спиной в плотную, но податливую стенку надувного модуля. Креста под рукой не нашлось, и я судорожно полез в карман за пистолетом. Чужак снова расхохотался, ловко выудил из накладного кармана штанов кольца наручников. протянул вперед. «На-ка, надень, болезный, на себя, конечно», — улыбнулся долговязый дрищ. «Тебе ж такое нравится». Я, наконец, выхватил ствол и, взяв его в обе руки, навел на чужака. Тот даже на миллисекунду не дрогнул, а продолжал улыбаться. «Да, ладно, еще один небольшой шаг ко мне, ты же не выстрелишь, кишка у тебя тонка на такое, и ты сам это знаешь. Иди, примерь наручники, болезный». Руки мои, даже две вместе, заметно дрожали. «Прав он, сука, не смогу, вот в красномордого робота, наверное, еще смог бы, а в этого». Я медленно отпустил оружие, шагнул навстречу. Чужак аж расцвел от удовольствия, покачивая наручники на одном пальце руки. В это время я, не поднимая глаз, изо всех своих сил врезал пистолетом, как кастетом, прямо по довольному хлебалу. Чужак отшатнулся, прикрыв лицо руками. «Да, блин, опять сова. Господи, какие знакомые интонации. Мистический ужас захватил меня, но он же и придал мне сил. Обеими руками я изо всей силы пихнул чертова оборотня. Тот качнулся, наступил на шнурок недошнурованного берца и грохнулся на пол, а я налетел сверху и принялся лупить по голове чужака, стараясь попасть по затылку. Говорят, так легче всего вырубить. Только киношное правило упорно не работало. Оборотень мычал от боли, извивался, пытался закрыться руками, пока, наконец, не отъехал. Я даже пульс не стал проверять. Пофиг. Пофиг мне на всех. Риток, красномордых роботов, матершинных начальников, пусть хоть все сдохнут. Слишком много самой дичайшей информации навалилось на меня за час. Инопланетяне, роботы-оборотни. Ну их всех нахрен. Я выбираюсь отсюда и забиваю тяжеленный болт на всю эту компанию. Все, нагеройствовался. Быстро подобрал наручники и одну руку чужака приковал к перекладине стола, и бегом назад. Внешнюю дверь приоткрыл осторожно, убедился, что никого поблизости нет. Свет уже включили, так что я решил не бежать по голому полю к трибунам, а заныкаться в штабелях и там уже сориентироваться. Куды бечь? Тихо. По стеночке купола ушел со света, нырнул за угол в тень строений и наткнулся на красномордого. Теперь только одного. Тот куда-то спешил, но резко бросил свои дела, вытаращившись на воина тени. «Ладно», — выдохнул я, — «тут-то мы быстро справимся. Кабарга, Рашпиль». Красномордый сначала отшагнул, но чит-код подчинил его быстро. Робот встал по стойке смирно и даже пошел ко мне чеканным шагом, будто на плацу. Оказавшись совсем рядом, он вдруг как-то криво усмехнулся и тут же ловко пнул ногой по правой руке, выбивая из нее пистолет. «Звиняй, не работает, братан». Я узнал голос командира матершинника, который слышал под мостом. Тут же рванул в сторону, пытаясь убежать, но крепкая рука успела ухватить меня за рукав. «Шустрый ты оказался», — без особой злобы заметил робот, оказавшийся вовсе не роботом. Я еще дергал руку, когда масластый кулак кувадлой влетел мне четко в подбородок. Голову тряхнуло так, что звезд стало в пятеро больше обычного, и не только на небе. Я мешком осел на землю, красномордый навис надо мной. «Жидковат ты для геройств», — покачал он головой, неспешно надевая на пальцы правой руки блестящий латунный кастет. «Скажи лучше, Бог, откуда заклинание узнал?» «Заклинание, это меня окончательно доконало. Тут еще и магия есть, удар я пропустил. Вспышка боли, мрак, раешься просыпаться, урод, я не могу тут до утра ждать». Сознание пробуждалось медленно, словно пловец, поднимающийся из глубин. Свет все ближе, но толком ничего не понять. Первое, что я почувствовал, это страшную боль в нижней челюсти. И во всей голове, затылок ломило страшно. Непроизвольно потянулся к подбородку, но руки плохо слушались. Я прикован. Причем, так, что руки поднять не могу. Во рту кисло-железистый привкус крови. Это мне знакомо. Провел языком. С левой стороны два сломанных зуба и посеченная внутренняя сторона щеки. Капец. И, походу, это только начало праздника. Открываю глаза. Я сижу на стуле в маленькой комнате. Каждая рука по отдельности прикована наручниками к его ножкам. Интересный способ. А прямо напротив меня стоит заведующая. Да, именно так, заведующая. Неважно чего. Склада, школы, отдела министерства. Просто есть такой типаж женщин. Невысоких, умеренно полных, но полных некрасиво. Какой-то антифигурный цилиндр и живот, выпирающий дальше груди, с отвисшим подбородком, убивающим даже симпатичное лицо. Болванка для женщины, над которой надо еще работать и работать опытному резчику. Прически у них бывают двух типов. короткие стрижки с жидкими прядками или тугие ленивые узлы. Мне попался второй вариант, только узел был не тугой. Темно-бордовые волосы с сильно отросшими черными корнями шли легкой волной, завершаясь на затылке шишкой. Это придавало незнакомке сходство с бойцом сумо, только маленьким и неуспешным. Именно из-за этой неуспешности маска мрачности на лице женщины была явной и заметной. Когда десятилетиями смотришь на мир с острой нелюбовью, черты лица постепенно меняются и складываются в перманентную мрачную гримасу. Вот она на меня и смотрела. Все, очнулся, наконец, кисло ухмыльнулась заведующая. Слышишь меня, понимаешь? Я молча кивнул. Вопросов у меня к тебе немного, но лучше тебе ответить сразу и без мучений. Кто ты такой? Почему ты здесь? Как смог остаться? Для чего? Что она имеет в виду? Мое смятение тетка приняла за нежелание говорить и нахмурилась пуще обычного. «Я, Савелий Кирис», — поспешно заговорил я, — «местный из этого города. Честно, у меня и прописка в паспорте есть. Он дома валяется, ну, в том доме, где вы Марго нашли. Я действительно долгое время возил с собой паспорт. Привычка сильнее логики. Во время бегства за город, конечно, бросил, нафига он тут нужен мне, а оказывается, можете поехать туда». Проверить. Я опишу, где он лежит или сам покажу. Я точно не американский шпион. Последнее сказал с шутейными интонациями, однако, ответная реакция оказалась неожиданной. Чего? Нахмурилась сильнее прежнего заведующая. Какой еще шпион? Не юродствуй, просто скажи, как ты умудрился здесь остаться? Для чего? Не понимаю, я и впрямь растерялся. Просто остался. Я не знаю причины. Таких же, как я, много. Допрощица аж вперед подалась. Таких, как ты. А откуда тебе известно, что много? Так Марго и рассказала. Я уже чуял, что версия моей ведьмы имела мало общего с реальностью, известной этой тетке, но теперь уже косил под дурачка. Мир расклеился, 3000 здесь остались, теперь вот нас ищут, чтобы спасти. Не выдержал в конце, последнюю фразу произнес с явным сарказмом. Мол, хреновые из вас спасители. И на заведующую от этого прям какая-то чернота накатила. Очень смешно. Давай я дам тебе еще один шанс, Савелий Кирис. Как ты ухитрился остаться здесь? С какой целью? И лучше тебе говорить, а то всякое может случиться. От тетки, явно не носившей ничего тяжелее продуктовой сумки, угрозы смотрелись смешно. И я по-прежнему не выкупал. Чего она от меня хочет? Да, я понятия не имею, о чем ты меня спрашиваешь. Вспылил, пряча страх за злобой. С какой еще целью? Проснулся 1 января, никого нет, весь город пустой. Выживал, как мог. Вы, первые люди, с которыми я столкнулся. Замолчал. Внезапно, пока я отвечал моей домомучительнице, у меня вдруг разнылись зубы. А я, знаете ли, с детства терпеть не могу зубную боль. Самое страшное, что может быть в жизни. Я, тот самый единственный ребенок в классе, который не боялся стоматологов. Пусть пилит, сверлит, лишь бы зубы не болели. И всю холодину, как я не мерз, не было со мной этой фигни. А тут, вся левая сторона, как заныла. Говорить не хотелось. Чего так скривился, Савелий Кисер? С легким осуждением спросила тетка. Плохо говорить неправду бедной женщине. Зубы так ныли, что хотелось руками вырвать их из челюсти. А еще хотелось наорать на эту долбанную суку. Чего она от меня хочет? Я всю правду сказал, шмара ты драная. Вообще, не понимаю, чего ты от меня хочешь, тварь. А вы сами кто такие? Вообще, так понимаю, то, что мне ваша Марго рассказала, фуфло полное. Мы, заведующая медленно прошагала мимо меня. Мы, люди, вол власти которых находится твоя жизнь. И ничто не мешает нам тебя ее лишить. Это единственное, что тебе сейчас важно знать. Киношная речь доктора зло так не шла этой тетке, но я все равно испугался. Даже зубовное нытье ушло куда-то на задний план. Да я бы все рассказал, совершенно искренне признался заведующий. Но вообще не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Очень плохо, Савелий Кисер. Домомучительница замерла на развороте. Возможно, меня ждала новая порция штампованных злодейских угроз, но тут дверь модуля с чмоканьем распахнулась. И в проем, не спросясь, шагнул красномордый. Смешливыми глазами он глянул на меня так, что я сразу понял. Это не голем-робот, а тот самый, что вырубил меня. Может, от его кастета так зубы и разнылись? Ну, чё, товарищ майор, глумливо начал он. Как орешек колется. Заведующая дернула уголком рта. Клоун, почти прошипела она. Да, молчит. Да, как ты и сказал. «Доволен? Да, не парься ты с ущербным. Сразу же сказал, давай отвезу к Коляну, он сразу все выяснит. Я и сама могу». Красномордный закатил свои мелкие кабаньи глаза. «Вот вы всю жизнь такие, не надоело? Сейчас-то ять, чего делить? Не твоего ума дело, моего ума дело, его домой доставить». Красномордый сунул руки в карманы с видом выкусила. Тетка и впрямь слегка растерялась. «Ну, давай утром, как скажешь». Красномордый всем видом показывал, что его дело маленькое, конечно, но все вы кругом дебилы. «Я тоже, кстати». Во время этого странного диалога мужик периодически на меня косился. «Дай пока мне парочку своих, ёмана-а-а», протянул Красномордый. «Ты до такого скатилась, а что?» Зло и с вызовом ответила заведующая. «Да я-то ничего», зло сплюнул на пол ее собеседник. «Ли мне-то, как скажешь, товарищ майор», снова посмотрел на меня и спохватился. «Только я ребят перепоролил, этот шустрила, как-то старый узнал. Рыжика дело», фыркнула заведующая. «Вряд ли, Рыжик, конечно, всякое может отчебучить. Да не, мозг в башке есть же». Тетка фыркнул еще громче и демонстративнее. «Мозги, откуда бы, тебе, те, виднее, конечно», хохотнул Красномордый, непонятно почему смутив собеседницу. «Хорош ржать, давай пароль уже». Прям при нем, заведующая снова смутилась и кинула на Красномордого короткий ненавистный взгляд. «Ладно, пошли выйдем». Тот кивнул, еще раз посмотрел на меня. «Сказал бы ты ей уже все, братан, зашься кровушкой харкать», и вышел. А я похолодел от дурного предчувствия. «Что сказать? Вы скажите мне, я все скажу, во всем признаюсь». А потом пришли големы, и случилось то, во что я не мог поверить. Меня начали пытать, и рассказывать об этом у меня никогда в жизни желания не появится. Утро. Подъем. Не приказал, а проинформировал меня голем-робот. «Может быть, тот самый, что вчера тыкал мне в грудь работающим паяльником, а может, другой». Мне было плевать. Ему, впрочем, тоже. Главное, я должен подняться и идти за ним. Тогда задача будет выполнена. Вставать не хотелось. Вообще не хотелось шевелиться, так как от любого движения в порезах, в ожогах, в синяках вспыхивала волна новой боли. Хоть зубы не болят, но это мало утешает. Эта жирная тварь с помощью подручных пытала меня часов 10. Меньше, конечно, но мне казалось именно так. Она задавала свои тупые вопросы, на которые я просто не знал, что ответить. Я валялся в ее ногах, фигурально, так-то я был прикован, клялся, божился, что ничего не знаю, умолял меня пощадить, изредка просил просто добить. Да, была и такая слабость. По итогам свидания мы оба оказались полностью разочарованы друг другом. Меня наскоро помазали каким-то лечебным гелем и зашвырнули в едва отапливаемую комнатушку. Связанным, красномордый голем распутал мои ноги и приказал следовать за ним. На улице совсем распогодилось. Стояла редкостная теплынь, может быть, целый 0 градусов. Солнце аж сетчатку выжигало. Как бы я радовался этому в другой ситуации, но сейчас мне было плевать. Плевать от боли во всем теле, плевать от страшного и неопределенного будущего. А жил бы тихой мышью, и все у тебя было хорошо, гордо, отвернувшись к небесам, объявил рационализм. Он прав, что тут скажешь. Лагерь чужаков бурлил жизнью. Красномордые големы-роботы заводили фургоны. В один такой запихали и меня, лично главный красномордый. Он, собственно, и собирался вести машину куда-то домой. Единственное, что я понял из его странного диалога с теткой. Фургон для меня одного был довольно просторным, но почти на треть заполнен какими-то хай-тешного вида ящиками, вернее, даже контейнерами. «Мой тебе совет, братан, сиди от них подальше», — улыбнулся мой конвоир и захлопнул дверь. «Уран, блин, в этих ящиках уран или какая-то иная радиоактивная хрень, я же сдохну. Не думаю, что они планируют обеспечить тебе долгую жизнь». Снова рационализм. «Бесит твоя правильность». Я забился в самый дальний угол фургона, и мы тронулись. Ехали, наверное, 2 дня, или 3, не знаю точно. Я периодически засыпал, просыпался, совершенно не ориентируясь во времени. Та же беда и с направлением. Маленькие окошки были замазаны краской, так что внутрь проникал только размытый свет, а направление понять трудно. Да и машина часто вертелась относительно сторон света. Но мне казалось, что меня везут исключительно на север, все дальше от тепла, от Аданы, от свободы. За время пути меня не кормили, не поили, но выпускали в туалет. Правда, для этого приходилось долбить в стенку минут по 20, буквально, прижавшись к радиоактивным ящикам. Засев на кортах, я тут же параллельно хватал руками старый посеревший снег, чтобы хоть как-то утолить жажду. И так всю дорогу. Пока, наконец, красномордый сам не распахнул заднюю дверь машины. «Выходи, приехали». Глава 22. Пухлиш, как резанный, 15 сантиметров. Я оказался на большом подворье, вымощенном плиткой. Кстати, вокруг никаких следов снега. Вообще, позади, высокий забор из плотного профиля. Впереди, дворец. Ну, точнее, какой-то особняк. Однако, это хотелось назвать именно дворцом из-за нездорового обилия всяких колонн, вазонов, изысканной лепнины и всего такого прочего. Фасад двухэтажного здания просто утопал в этом. Тогда как совсем рядом, по соседству, стояли мрачные серые ангары. Пиво, мед, говно и гвозди. Короче, меня повели прямо в дом. Правда, насладиться барочными изысками особо не довелось. Красномордый сразу пихнул меня к белой двери, ведущей в подвал. А там, под полом дворца располагалось целое бомбоубежище. Я шел долгими коридорами, видел эти невероятно толстые стены. Проходы ветвились, снова стекались в перекрестки, образовывали целые небольшие площади. Всюду десятки дверей и шлюзов. А вот народа практически нет. Красномордый распахнул одну дверь и небрежно толкнул меня в глухую комнату с серыми бетонными стенами. Ни окон, ни лежанок, только тусклая лампа и вентиляция поверху. «Жди, скоро вызовут. Дайте хоть поесть. На тебе жратва, жмурик!» — усмехнулся мой конвоир и захлопнул дверь. Я услышал размеренный лязг задвигаемых засовов. Тут все было очень серьезно. А жрать действительно хотелось. Я буквально не чувствовал сил. Ноги ватные, мной овладевало желание просто валяться квашней на полу. Очень хотелось надеяться, что это не последствия облучения радиацией. Поваляться не дали, часа не прошло, как за мной явился красномордый, на этот раз явный голем-робот, и велел идти за ним. Я на всякий случай опробовал на нем кабаргу и Тихоокеанский флот, бесполезно. Голем вообще не замечал моих слов. Заклинание утратило силу. Меня привели в большой кабинет с несколькими столами и стульями. Кабинет находился здесь же, в бомбоубежище, так что окон не было, но комнату ярко освещали лампы дневного света. Я сразу увидел пару красномордых, которые стояли по углам помещения. Меня молча усадили на стул почти в центре кабинета, после чего первый конвоир ушел, а минут через пять в комнату вошел мужчина. Не голем, не красномордый, обычный невысокий мужчина, заметно постарше меня, но насколько, не ясно. Черноволосый, но уже с заметной лысиной, и такой безнадежно бреющийся. Знаете, подобную породу, он уже вроде и выскоблил себя станком на 200%, а вся нижняя половина его лица отливает черным с синевой. Мужчина был весь какой-то округлый, не толстый, но мягкий. Хотя, самым удивительным в его внешности была одежда. Он заперся в помещении в халате, шелковом, ярком, олепистом и явно дорогущим. В руках он в охапке держал какие-то предметы и двинулся с ними прямо ко мне. «Здрасте», — не удержался я. «Какой странный и неподходящий для данной ситуации, да вообще для мира холодины человек». Мое приветствие он проигнорировал. Почти. Что-то пробурчал, то ли мне в ответ, то ли самому себе что-то сказал. Потом прямо передо мной выставил предметы: детскую пирамидку, маленький кактус в горшке и потасканный жизнью ботинок. Никакой еды, если не считать кактус. Никакого оружия, хотя, можно попытаться прибить кого-нибудь ботинком. Мужчина, ничего не говоря, отошел в угол кабинета, сел за свободный стол, вынул из кармана халата небольшую книжечку в мягкой обложке и принялся читать. «Ну, и что это значит?» — вопросил я Вселенную. «Эксперименты какие-то надо мной будут проводить, а где тогда сам экспериментатор? И что это за странный ассистент?» Вопросы, вопросы, вопросы. Кстати, округленький мужчина, тоже голем, как красномордые. Правда, я не видел, чтобы големы читали. Но вдруг это зависит от исходника? Красномордый матершинник не производил впечатления любителя чтения. Округленький вполне мог таким оказаться. Вдруг тогда и его големы по книжкам прутся. Может, пирамидкой поиграться? Пришло вдруг в голову. «Да нафига оно надо?» — заворчала лень. Пирамидка, кстати, была странная. Все ее диски были одного синего цвета. Видимо, чтобы сложнее было собирать. Так все части кажутся более одинаковыми. Ну, а что еще делать? Да хоть что. Можно кактус нюхать или ботинком в пухлиша швырнуть. Лучше все-таки пирамидку взять. Я непроизвольно потянулся к синей игрушке. Тут же замер. Не накажут ли меня за это? Но красномордые совершенно не реагировали на мое движение. Им вообще пофиг. А вот пухлиш. Тот, на самом деле, только притворялся, что читал. Сам же пристально за мной наблюдал поверх книжки. Может, все-таки в него ботинком? Законючило бунтарство. Да нет же. Пирамидку надо взять. Со стула я дотянуться до нее не мог, поэтому все-таки привстал. Странно, меня никак не заковали на этот раз. Сделал шаг, нагнулся и смачным футбольным пинком зафигачил пирамидку о стенку. Та аж на части разлетелась, а потом гордо распрямился и уселся на свой стул. Чуток излишне спешно, ибо увидел, как големы двинулись ко мне. Пухлиш встал, тщательно заложил страницу книги закладкой, аккуратно опустил мягкий томик в карман. Подошел к каждой части пирамидки, поднял их все, сосредоточенно собрал, так, чтобы каждый диск занимал строго свое место, согласно размеру. Даже перебрал один раз, когда понял, что ошибся, а потом водрузил игрушку ровно на то место, ровно, где та стояла до моего главного штрафного удара в жизни. Посмотрел на нее озадаченно, потом на меня, странно, слегка невнятно, с кашей во рту, произнес черноволосый любитель халатов. Странно. Так, а ты меня сейчас слышишь? Я растерянно кивнул. Надо же, обрадовался Пухлиш. Тогда слушай, мой приказ, запрещаю тебе думать о белых обезьянах. Про эту байку я слышал. Типа нельзя не думать о том, о чем тебе запретили думать. И почему-то в качестве примера всегда приводит этих непонятных обезьян. Да, об этом я слышал, но ни разу не проверял. Даже интересно стало. Принялся старательно не думать о них, и... Конечно, эти лохматые белые обезьяны, да, почему-то они были именно лохматыми, тут же начали лезть изо всех щелей разума. Так-так-так, Пухлиш снова принялся пришепетывать и над чем-то мелко-мелко захихикал, а потом вдруг перестал, возьми в руки пирамидку. Его голос, громкий, сочный и ясный, до ужаса низкий заполонил собой всю комнату. Даже света стало меньше от его плотности. Никакой силы не было у меня для того, чтобы противостоять такому приказу. Обделавшись по полной программе, я подскочил к синей пирамидке, схватил ее и прижал к груди, ровно, младенца. А вокруг все уже стихло. Только что я был в эпицентре бури, и вдруг штиль, дрожащими руками опустил пирамидку на место. Так-так-так, снова с кашей звуков во рту забормотал Пухлиш, уже более довольным тоном. И все-таки, слушай, Савелий Андреевич, а тебе, часом, какую-нибудь операцию на голове не делали? Да нет, растерянно ответил я. Да нет, машинально повторил чудик. Потом скривился. Да нет, обожаю такой ответ. Что за люди, ну что есть? Ладно, громче обратился он к красномордым. Уведите его в новую камеру. В ту, что подготовили. Но сначала, мужчина в халате призадумался. Големы замерли, шаг до меня не дойдя. Сначала наказание, улыбнулся Пухлиш. За то, что пнул пирамидку. «Отрежьте ему палец». «Чего?» — взвился я. «Какой палец? За что?» Но меня уже схватили в железном захвате. Я бился, дергался, легался, вырывался, все бесполезно. А буквально в шаге от меня стоял Пухлиш и улыбался. Тоненькая улыбочка, со слипшимися губами. И легкая примесь брезгливости, от лицезрения моей истерики. Красномордые уже принялись за дело. Выкрутили мои руки. Один из них достал из-за пояса нож, блестящий, тяжелый, с обухом миллиметров 3, а потом замерли. «А какой палец?» – неуверенно спросил тот, что с ножом. Черноволосый перестал улыбаться, задумался. «А ты правша или левша?» «Что?» – я еле уловил суть вопроса. «Правша, правша я, но мне обе руки, мне все пальцы нужны, я не буду больше». Пухлиш повернул голову, сморщился, будто при нем пенопластом по стеклу елозили. Нетерпеливо махнул рукой, и я стих. «На левой пока режьте, безымянный». Преодолевая отчаянное сопротивление, красномордые уперли мою левую ладонь в стол, загнули все пальцы, кроме безымянного. Тот, что с ножом, поелозил лезвием, нащупывая кромкой суставную ямку. «Ладно, не люблю я этого, всем пока». Мужчина в халате собрал ботинок, кактус и пирамидку, после чего неспешно вышел, а красномордый ровным сильным движением нажал на нож. Хруст разрезаемой разрываемой плоти моментально перекрыл мой дикий вопль. Новая, совсем новая боль, подпитанная ужасом, и я орал, как резанный. Тяжелый нож вошел на диво легко. Пара коротких режущих движений туда-сюда, и мой безымянный палец стал на две фаланги короче. Из багрового пенька толчками стала выходить кровь, а я смотрел на это и с ужасом понимал, у меня нет пальца. Мне просто взяли и с ничего отрезали палец. Совершенно не сопереживающие моему горю големы подхватили меня под руки и поволокли прочь из кабинета. Дорожка из пока еще нечастых кровавых клякс отмечала наш путь. Комната на этот раз и впрямь была новая, с откидывающейся лавкой, с маленьким столиком, привинченным к полу, а на столе еда. Не баланда тюремная, тут, видимо, просто некому было заниматься поварством, а размороженный фастфуд. Только вот мне было не до еды. Я сидел на краю лавки и наматывал рукав на рану, чтобы хоть как-то приостановить кровотечение. За этим меня и застал красномордый, который живой. Ну чё, шелупонька, довелся. Без капли сожаления он смотрел на мои жалкие попытки выжить. Ладно, не ты первый. Коляна всегда по первости всерьез не воспринимают. Думают, что все хихоньки да хахоньки. Ну, ничего, урок жизни тебе, епта. С этими словами он кинул мне перевязочный пакет и пару стерильных бинтов. Я неуклюже попытался их поймать, но все свалилось на пол. Сполз за ними под лязг запираемой двери и принялся здоровой рукой и зубами вскрывать упаковки. Ни спирта, ни йода, ни перекиси мне не дали, так что я смочил бинтик слюной, протер вокруг раны, а затем намотал поплотнее. Бинты плавно наливались бурым оттенком, но, хотя бы, не капало. Боль нарастала все сильнее, но я заставил себя сесть к столу и принялся уничтожать фастфуд. Удивительно, как ты быстро адаптируешься. Еще полчаса назад я не мог принять факта, что у меня отрезали палец, а сейчас просто сижу и ем, баюкая покалеченную руку и стараясь не думать о боли. Живем дальше, что бы с нами ни сделали, то ли от долгожданной сытости, то ли от кровопотери, мне очень захотелось спать, хотя, возможно, уже просто вечер. Я безвольно завалился на лавку, даже не заботясь об удобстве. Хотелось уснуть и не просыпаться уже, потому что просыпаться было страшно. Страшно снова попасть в оборот этих пугающих людей, людей ли? Я не понимал, что им нужно от меня, что они хотят сами по себе. Злобные, безумные твари. Эй, слышь, я подкинулся. Кто здесь? Камера пуста, свет еще горел, и я прекрасно видел, что никаких дверей, окон внезапно не открылось. Брежу, голос был очень тихий и приглушенный. Может, правда, показалось? Слышь, говорю, по-прежнему тихо, но более требовательно повторил голос. Слышу, мертвенным тоном ответил я. Чего? Ты подойди поближе к вентиляции, а то тебя хрен расслышишь. Я заставил себя встать и подойти к железной трубе у дальней стороны камеры. «Ну привет», — сказал я в ребристое окошечко под потолком.